На этот раз мы пробыли вместе дольше, чем обычно, потому что ехали в одном пригородном поезде. Я случайно вошел в его купе и не успел выскочить незамеченным. Вот он и одарил меня удивленным взглядом, словно никак не мог взять в толк, как мне удалось попасть в столь хорошую компанию. «Привет, привет, мой юный друг, это ты?» Я отпираться не стал. Он кивнул, словно подтверждая мои слова, помолчал, давая себе время окончательно уяснить, кто я такой, затем спросил, доводилось ли мне в последнее время встречать нашу милую крошку. «Марсию?» — холодно осведомился я. «Кого же еще?» Я ответил, что сравнительно недавно виделся с ней. «Ты слышал, что натворила наша глупышка?» «Нет, ты, конечно, ничего не знаешь». «А что такое?» «Она оставила в поезде сумочку вместе с 20 фунтами». «О, Господи! И, разумеется, со всем содержимым. Но особенно опечалила бедняжку пропажа портсигара». «Портсигар. Чудная вещица, платина и золото. Но самое печальное заключается в том, что это подарок Хью». Я уже хотел спросить, кто такой Хью, потому что никогда о нем не слышал, но счел подобный вопрос бестактным. Впрочем, Медекс и так все объяснил, не дожидаясь моего вопроса. Марси собиралась за него замуж, они даже обручились. Ты его не застал, ты же знаком с Марсией лишь 1 год? 2 года, сухо поправил я. Бедняжка, какую она пережила трагедию! Хью был летчиком, и они хотели пожениться, как только его переведут в аэродромную службу. И вот, при возвращении из последнего рейда, его самолет сбивают над Северным морем. Портсигар — это все, что осталось от него у Марсии. Хью намеревался написать завещание, он был богат, но, как всякий юный дурак, откладывал все на потом. Да, Марсии крепко не повезло. «Не повезло», — согласился я. «Я, конечно, видел у нее портсигар, но она никогда не говорила мне о Хью. Вероятно, ей тяжело об этом вспоминать». «Это точно. Мне, естественно, она говорила, но тут совсем другое дело». «Само собой, сумочку ей уже не вернут». «Скорее всего, нет, тем более с содержимым. Конечно, можно подарить ей новый портсигар, но...» Медекс пожал плечами. «Заменит ли он портсигар Хью?» Я видел, что ему хочется, чтобы я восхитился его деликатностью, поэтому, покачав головой, ответил: «Слишком дорого по нынешним временам, учитывая налог с продаж». «Деньги тут ни при чем», — ледяным голосом отчеканил он напоследок, уже решив перейти в другое купе. «Я определенно подарю ей портсигар на Рождество. Но дело-то не в этом». «Я понимаю, о чем вы», — поспешно заверил я. «Разумеется, вы абсолютно правы. Абсолютно».